Глава третья. Под маской из инея. После того, как кошку пришлось приводить в порядок во второй раз, мою комнату приказано было убрать более тщательно, включая место под кроватью и все укромные углы. Белоснежная королева, восседая на спинке кресла, наблюдала за процессом с высокомерным отвращением. Мельтешение людишек, ее кошачье величество, раздражало. Служанки же, суетливо пытаясь справиться побыстрее, то и дело принимались разглядывать меня, но старались делать это как можно менее заметно, из-за чего одна уже приложилась затылком о ножку стола. Поздравляю себя. За неполные сутки в доме успела оскорбить ледяные приличия, и теперь меня здесь считают шлюхой. Да, пожалуйста, пусть кем угодно считают. Скоро меня здесь уже не будет. Гораздо более важным казался тот факт, что Эрихард не обманул. И не успела я проснуться, как пришел человек с бланками для восстановления документов. Где-то в Тенерре хранились копии моих запросов и анкет, так что проблем не должно возникнуть. Понадобится только время, чтобы все проверить, но Тьер Гуард уверял, что дней за 10 управится. День выдался неожиданно солнечным. Промороженная Тенерра редко такими радовала. Сегодня же из моего окна были видны горы, черно-белые громады в облаках лиловой дымки. Не все время, но когда солнце светило особенно ярко, их получалось рассмотреть. Я не могла оторвать взгляд от окна, и пальцы болели от желания фотографировать. Почему? Ну почему камера сломалась именно сейчас? События прошедшей ночи оставили меня опустошенной, и я отсиживалась в комнате. Кажется, это всех устраивало. Мне доставили поднос с едой и больше не трогали. Вот и чудно. Надо опомниться и немного прийти в себя. Хотя это странно, когда тебя кормят, и кто-то прибирается вместо тебя. Я так не привыкла и испытывала неловкость. С другой стороны, я здесь не по своей воле, и в домработнице к ледышкам не нанималась. Блин, этот вид из окна определенно стоил ночных мучений. Обо мне все будто забыли, и это меня полностью устраивало. Кошка спала на подоконнике, смешно подогнув лапки. Ее корона дожидалась на туалетном столике. Далекие горы уже поглотил туман, но виды по-прежнему завораживали. Я почти успокоилась. Еще один день на исходе, а ничего особенного не произошло. Быть невестой проще, чем изначально казалось. Я еще читала о Тенерре и нашла упоминание, что только при соблюдении всех правил наследник сможет вступить в состязание, чтобы, наконец, стать орлордом с реальной властью и более сильной магией. Невеста – часть этих правил, так что я Эрихарду правда нужна. Интересно, как он планирует объяснить потом мое исчезновение? Попытка написать Мире, которая там, наверное, меня потеряла, закончилась неудачно. Сеть затребовала пароль. Ладно, потом спрошу у Эрихарда. Заглянувшая служанка зачем-то сообщила, что наследник весь день тренируется. И почему мне это должно быть интересно? Впрочем, девушка уже отвела взгляд и поспешно вышла. Забавно, но, кажется, они просто не знают, как себя со мной вести. Что-то общее у нас точно есть. Дом окружили ранние тенерские сумерки, когда в дверь поскреблись, и в комнату заглянула служанка. «Тьера Лана, Тьера Ильмара ждет вас к ужину». «Черт, забудут они, три раза». «Иду». Я закрыла то, что читала, и направилась к двери. Освободить мне дорогу служанка не спешила. Ее лицо, она как бы очень старалась оставаться бесстрастной, но эмоции все равно читались. Недовольство, возмущение, страх и маленькая капелька восторга. Многовато всего для их ледяных приличий. «Что еще?» – сжалилась над ней я. «Вам лучше надеть платье», – осторожно заметила она. «Ладно. Мне-то без разницы, а ее и уволить могут. Создавать проблемы девушке, которая ничего плохого мне не сделала, не хотелось. И я послушно избавилась от своей радужной толстовки и джинсов и влезла в колючее платье. Под ним тело мгновенно начало чесаться. Вечер обещает быть отвратительно долгим. «Идемте, я провожу вас, Тьера». Служанка дожидалась меня в коридоре. Чудо не иначе помогло мне не поскользнуться, когда спускались по изгибающейся полукругом парадной лестнице. Служанка двигалась вполне уверенно и, кажется, вообще не следила, куда наступает. Везет же некоторым. А я... фух, не опозорилась. Взгляд мазнул по стене. Дверь, скрывающая лестницу невест, была закрыта и замаскирована. Не получилось даже определить место, где она вчера находилась. «Добрый вечер». Эрихард поднялся мне навстречу, задержался взглядом где-то на лице, но все же поцеловал пальчики. Я каким-то чудом все еще могла свободно дышать. Придвинув мне стул, жених занял свое место. «Наконец все в сборе», — бесцветно заговорила мать. «Как вам у нас, Тьера Лана?» «Спасибо, все хорошо. Холодно, опасно, сводит скулы от фальши и нестерпимо хочется домой. Вот что ей сказать? Даже улыбнуться через силу не получилось». «Отвратительно, и компания не из приятных», — ответил вместо меня Эрихард. «Но ради любви и нашего будущего счастья она согласилась потерпеть. Ты, наверное, уже и не помнишь, как это, мама?» Старшую ледышку перекосила. То есть она осталась невозмутима, удержала лицо и даже не вздрогнула. Но, клянусь, где-то под этой маской холодности ее перекосило. И что-то подсказывало, что это не одна я заметила. Но не успел любящий сын насладиться моментом, как Тьера Ильмара нанесла ответный удар. «Помню, дорогой, любовь — это прекрасно, но глупо и создает массу ненужных проблем. Хочешь жениться на этой девочке? Пожалуйста. Стоит немного поработать над ней, и она впишется. Но от лишних иллюзий лучше избавиться разом». Она окинула властным взглядом всех собравшихся за столом. «Завтра же проведем церемонию инеевых масок. А потом, когда с глупыми чувствами будет покончено, всерьез обсудим ваше будущее». Сестрички, которые слушали их, затаив дыхание, беззвучно ахнули. «А теперь к ужину», – распорядилась главная ледышка. Обычно больше всех дергаюсь я, но сейчас, кажется, только мне лез кусок в горло. Просто я уже читала об этой церемонии и примерно представляла, что нас там ждет. Будь чувства реальными, это стало бы проблемой, но у нас с Эрихардом отдельный случай. Никто ни в кого не влюблен. Стало быть, и терять нам нечего. Но взгляды он на меня бросал очень странные. Его сестры с затаенным восторгом, страхом и легкой завистью смотрели на нас обоих. Мать исполняла привычную роль, то есть пыталась заморозить всех взглядом. Не знаю, как обычно, но сегодня у нее получалось так себе. «Инеевые маски, да. Ночью я читала о них, словно это была волшебная и немного злая сказка. Кто бы мог подумать, что всего через несколько часов она станет моей реальностью». Чувства в холодной Тенерре не приветствовались. особенно такие, как любовь, страсть или ревность. Они выявлялись, осуждались и безжалостно искоренялись самой магией, которая прочно прижилась в местных ледниках. Жениться следовало по трезвому расчету. Взаимное уважение, поддержка и партнерство – вот те столпы, на которых строились местные семьи. Работало это неплохо, что доказывал мизерный процент разводов, если верить статистике. Посоветовавшись с родителями, тенерец еще в юности выбирал невесту. Далее, если он происходил из знатной и магической семьи, девушка присоединялась к нему в стале. В простых семьях пары создавались как-то по-другому. Я не вникала в подробности. Но страсти во льдах не кипели, это точно. Если все же случалось недоразумение, на помощь спешили семья и магия. Проводилась церемония иниевых масок. Там из множества девушек в масках влюбленный должен был определить свою. Я читала, что почти никто не угадывал. В момент ошибки активизировалась родовая магия и вымораживала все глупости из сердца жениха и обиду, обманутой в лучших ожиданиях невесты. Иногда после церемонии пары распадались. В основном это происходило, если родственники выступали против союза. Но чаще они все же женились и строили правильные ледяные отношения. Любопытно, как пройдет наша церемония? И неужели в наш с Эрихардом фарс поверили настолько, что теперь срочно хотят убить вспыхнувшие чувства? Такое чувство, что жених – единственный, кто хотя бы стучал, прежде чем ворваться в мою комнату. Впрочем, обозначив свое появление, он не стал дожидаться ответа. «Лана?» Может, это из-за переводчика мне слышится у него это необычное произношение? Он будто дорогой и крепкий напиток пробует, когда выговаривает мое имя. «Ты в порядке?» «Ага». Перед тем, как он явился, смотрела в темноту за окном и размышляла о том, что узнала о Тенерре много интересного. Раз уж не складывается со снимками, смогу написать цикл статей. Если, конечно, перед вылетом с меня не возьмут никаких подписок о неразглашении. Придется купить новый Слоттерс взамен взорванного. Мне нужны деньги. Конечно. Давай я тебе объясню про церемонию. Эрихард шагнул в комнату и неслышно прикрыл за собой дверь. Не ожидал, что в нас настолько поверят. Мы оба посмотрели на вчерашнее кресло и оба же отвели взгляды. Я продолжала стоять у окна, только теперь спиной к нему. Эрихард шарил взглядом по комнате и по мне, и, кажется, не находил, куда себя приткнуть. В статьях об этом было. Ты прочла? Вот чему он удивляется, а? Да. Последовал долгий взгляд, будто он старался разглядеть под платьем снежинку. И, видимо, это не получилось, потому что ледяной нахмурился. Ой, не, ты не почувствуешь холод маски. Это больше для меня испытание. Кивнула. Эрихард уже собирался уходить, но зачем-то спросил. Я постараюсь не ошибиться. Он сделал шаг ко мне и остановился. Уголки его губ еле заметно дрогнули. Что? Большое зеркало отразило, как мои глаза изумленно увеличились. Почему его ошибка должна иметь для меня значение? Не припомню, чтобы это входило в наш договор. «Да, нет проблем», — заверила я. «Мы и так переиграли с чувствами. Будет даже лучше, если ты промажешь». «Ну чего смотреть так недовольно? Кто тут у нас спец по интригам и шантажу? Не я же?» «А в том смысле, что, может, твоя мать тогда успокоится и отстанет от нас», — пояснила свою точку зрения. «Идеально было бы, если бы Эрихард подошел к другой девушке. Все бы решили, что магия сработала, и чувств больше нет. И Тьера Ильмара бы выперла меня вон из Тенерры, как неугодную невесту. Но, чувствую, мечты так и останутся мечтами. Совсем-совсем нет? Занятая своими мыслями, я пропустила момент, когда Эрихард оказался рядом и практически навис надо мной. Мне все равно, честно. Отлично! Рыкнул он с такой интонацией, что даже мне стало понятно, что ничего не отлично. Скользкой ледяной логики мне не понять. Опалив меня стальным пламенем взгляда, Эрихард стремительно покинул комнату. Дверь он за собой на этот раз закрыл так громко, что я подпрыгнула. И потом несколько минут убеждала себя, что треск мороза мне просто кажется. С тех пор, как на моей коже засияла Оэни, от холода я страдала куда меньше. Обычный тенерский день, укутанный в серые облака, молочную дымку тумана и серебро, отказывался демонстрировать мне горы, и прямо сейчас это огорчало больше всего. Точно больше, чем приближающаяся с каждой минутой церемония. И больше, чем возможность неправильного выбора Эрихарда. Будь я в него влюблена, это, наверное, казалось бы настоящим предательством. Хотя нет, это же магия, значит, на нее и надо злиться. Но в своей ситуации я злиться не собиралась. Осталось 12 дней, вот что по-настоящему важно. На этой успокаивающей мысли в дверь чисто символически поскреблись, но дожидаться ответа, конечно, никто не стал. Первой вошла служанка с подносом. Это стало почти привычным, и я кивнула. Потом увидела, что следом за ней появилась одна из снежных сестричек, которая несла платье на вешалке и среднего размера коробку. Еды на подносе оказалось больше, чем обычно приносили мне одной. «Ты уже встала, Лана?» – отметила девушка и чуть отошла, пропуская служанку на выход. «Мама с Адаль полетели в сталь. Они сегодня подают документы на следующий год, а мне поручили помочь тебе подготовиться к церемонии». Адаль, очевидно, одна из сестер. Вообще-то нас друг другу представляли, но все произошло так быстро, что я не запомнила. «Меня зовут Наари», — сообщила льдинка, так и не дождавшись от меня реакции. «Ненавижу знакомиться с новыми людьми. Вот как я сейчас должна себя вести? Я понятия не имела. И от этого становилось трудно дышать. «Давай есть», — решила Наари. Это она хорошо придумала. В том смысле, что теперь я была занята ковырянием в каше и не обязана ничего говорить. Наверное. «Тебе страшно?» «Блин, похоже, все-таки обязана». Наари походила на Эрихарда, если только в той степени, в которой для меня все тенерцы казались похожими. Тоненькая, хрупкая, с гладкими белоснежными волосами, очень светлой кожей и почти прозрачными глазами. Даже ее брат казался менее ледяным. Что странно, она была настроена поболтать и вроде бы не ненавидела меня слишком сильно, хотя расслабляться не стоило. Друзей я здесь точно не заведу. Да они мне и не нужны, никогда не были нужны. Я еще не до конца верю, что это происходит со мной на самом деле, сказала тихо, когда молчание давно стало неприличным, а Наари явно уже не ждала ответа. Представляю, прилететь через переход в непонятное место и в тот же день встретить свою любовь. Расскажешь, как это было? Кажется, ко мне подослали самую неледяную из сестричек. Если я ей скажу, что сначала меня чуть не убили, а потом ее брат шантажом и угрозами заставил притворяться его невестой, получится не очень хорошо. Эрихард такие откровения точно не одобрит. Я случайно залезла в его слоттерс. Она прыснула. И вы больше не расставались? Получается так. Как это романтично! Вот бы и у меня так было!» Не подозревая, чего себе желает, воскликнула Нааре. «Мама взбесится, если узнает. Надо придумать, как ей рассказать. Интересные у них здесь отношения. Не ледяные даже, а промороженные насквозь. Мои ответы Нааре восприняла как то, что мы почти стали подругами, и начала самозабвенно болтать. Хотя бы мне ничего отвечать не приходилось. Как почти родственницу, меня вводили в курс семейных дел. Не только семейных. Оказалось полезно послушать. Она рассказала некоторые вещи, которые от ее брата так запросто не узнаешь. Просто потому, что он мужчина и многое воспринимает по-другому. Ледяная холодность лишь отчасти правда. Но если хочу выжить в Тенерре, придется научиться маскировать свои чувства. Я не стала ей говорить, что именно это, кажется, умею лучше всего. Сидеть дома не обязательно. Со временем станет можно выбираться в город. Скоро мы вообще переберемся в Редстаун. Судя по затаенному блеску в глазах, Нааре ждала этого с нетерпением. Их матери я не понравилась. Тоже мне новость. Я и собственным родителям не очень-то нравлюсь. Сведения о семье были, несомненно, полезнее чужих планов и эмоций. Пока Эрихард не вступил в права наследования, главой семьи считалась Тьера Ильмара. Формально все решения принимала она, но на самом деле последнее слово принадлежало ее брату, Налану, Арлорду Талайскому. От меня не укрылось, как льдинка поморщилась при его упоминании. А мне Арлорд показался самым приятным из всей их ледяной компании. Сестры Эрихарда только в моих глазах являлись совершенными копиями друг друга. В реальности же старшая была почти в два раза старше младшей. Ингверда уже успела побывать замужем, потерять мужа и неродившегося сына и вернуться в семью. Следующая, Диша, не обладала даже крохой родовой силы. Считалась копией погибшего отца, не интересовала ни сталь, ни высокородных женихов и постоянно посещала какие-то курсы в Редстауне. Пряча смешинки в уголках губ, Нааре рассказала, что до моего появления мать постоянно ругала ее, а теперь переключилась на нас с Эрихардом. Дальше шла Нааре, которая появилась на свет в один день с единственным братом. Обладала почти равными ледяными силами и номинально считалась кем-то вроде запасного наследника. И Адаль. Вот она действительно моя ровесница и как раз сейчас получает возможность стать снежинкой одного из будущих арлордов. Тенной. Больше, чем просто невестой. Другом, самым верным союзником. Той, кто примет часть силы мужа во время брачной церемонии. Как я поняла, это огромная честь. Лучшего момента, чтобы спросить, куда девалась Тенна Эрихарда, не придумаешь. Но пока я проговаривала вопрос про себя в третий раз, решаясь, Нааре схватила меня за руку и потянула к двери. «Идем, покажу что-то». Не успела я опомниться, как мы запутались в коридорах. «Дорогу назад сама не найду». И как отобрать у нее свою руку, чтобы это не выглядело недружелюбно? Пришли. Нааре подвела меня к окну, выходящему на другую сторону дома, отодвинула тяжелую штору и многозначительно кивнула. Я послушно посмотрела в ту сторону на огромные синеватые ели в снежных мантиях и... «Вниз смотри», — уточнила льдинка. На небольшой площадке снег был смешан с землей и обломанными ветками. Зияло несколько фигурных рытвин, а в некоторых местах неровной коркой застыл красный лед. Пугающе, эффектно, и пальцы безнадежно чешутся. «Что здесь было?» – спросила исключительно, чтобы отвлечься от неприятных ощущений. «А то ты не знаешь!» На меня посмотрели хитро. «Я?» Разговоры мне плохо даются. «Тебе виднее, что там случилось в вашем ванильном царстве? ткнула в меня пальцем она. Но вышел он вчера от тебя злой, как все бураны стылых пустошей. Сначала разнес тренировочный зал, напугал мать выплеском силы, а потом уже избавлялся от излишков в драке с тренировочными роботами. Это последствия. Впечатляет. Красный лед до сих пор искрился от магии, но я не имею к этому отношения. Не могу иметь. Тебе нельзя его выгонять. Тон на Аре сделался осторожным. Что? Пламенный лед требует выхода. Спальня для этого лучшее место. Еще и посмотрела. Так многозначительно. Не просто же так, когда будущие орлорды входят в полную силу, к ним в сталь отправляют невест. Как видишь, наши традиции не такие уж глупые. Да, тем интереснее, куда девалась моя предшественница. Одно могу сказать точно. Со своим пламенем, льдом или чем там еще, Эрихарду придется разбираться самому. Без моего участия. Надеюсь, он это понимает? Ладно, идем. Наари увлекла меня обратно в комнату. Дорогу и в этот раз запомнить не получилось. Карту у них просить, что ли? «О, и Фели здесь!» — объявила льдинка, первой входя в комнату. Кошка!» Белоснежная наглость восседала в кресле, притом с таким видом, словно именно для нее оно и было изначально предназначено. И вообще, это трон. Золотой. На ледяном пьедестале. Не то, чтобы я раньше хотела, но теперь сильно сомневаюсь, что заведу когда-нибудь котика. Она с первого вечера приходит. Слегка пожаловаться на Аре оказалось легче, чем ее брату. Наверное, от того, что лично она меня не шантажировала и не пыталась лапать. И уже успела пнуть меня магией. Ух ты! Это вообще у вас нормально для кошки? И почему она в короне? Пушистая негодяйка слушала наш разговор так, будто он не имел к ней никакого отношения. Что с наглой кошки возьмешь? Нормально для непростой кошки, понизила голос Нааре. Что значит непростой? Тема разговора пошевелила ушами и окинула нас презрительным взглядом. Ее зовут Фелиция Урсула Гвендолин Лемар Амарис Сольстен, прошептала моя информаторша. И она хранительница печатей. Я растерянно моргнула. Показалось, что кошка важно приосанилась. «Каких печатей?» — спросила явно глупость. «Ледяных, само собой. В этом доме она важнее даже мамы». «Ну, что сказать? Как бы меня окончательно не сослали спать на пол». Платье напоминало музейный экспонат или реквизит на съемках какого-нибудь фильма. Красивое и необычное. Никогда такого не видела. Сразу захотелось фотографировать и фотографироваться, чего со мной обычно не случалось. У меня вообще нет фотографий, кроме детских, которые еще сохранились у родителей. Первым слоем шло белье из мягкого трикотажа. Непривычно, зато тепло. Я, конечно, улизнула переодеваться в ванную, поэтому получилось не продемонстрировать Оэне любопытной льдинке. Хватит уже того, что вся семья думает, будто я сплю с Эрихардом и, кажется, не имеет ничего против. Их смущают только чувства, ну да. Раздраженная тем, что приходится временно существовать в непривычном и неприятном лично мне укладе, я чуть сильнее, чем следовало, дернула шелковое нижнее платье. Блин, не порвала. Главный наряд остался в комнате. Пришлось возвращаться туда. «Мяу!» «Да ладно тебе, я ничего такого не делаю!» Вернулась и, похоже, помешала. Кошка смерила нас с Нааре презрительным взглядом, махнула хвостом, перебралась с кресла на подоконник и скрылась за шторой. Вот и чудно. Без ее пристального внимания я ощущала себя куда свободнее. Тем более теперь, когда узнала, что Фели, как там ее... Непростая кошка. А может, не кошка вообще? Повернись, застегну. Белоснежное платье тончайшей вязки и одновременно невероятно теплое. Оно будто сплеталось из снежинок и совсем не кололось из-за шелка под ним. Интересно, мне оставят хотя бы нижнюю часть, потому что чесаться уже надоело. Привычными движениями Нааре застегнула ряд мелких крючков на спине и высоком воротнике. Ух, с трудом себя узнаю. «Садись, причешу тебя», — распорядилась льдинка. «Волосы слишком короткие, но попробуем что-нибудь сделать. Это они еще отросли». Нааре скривилась. Для ледяной Тьеры у нее слишком выразительная мимика. Прическа, которую она хотела сделать, не получилась. Почему-то это было так важно, что она должна была сообщить об этом матери. И сообщила. Но дальше ничего не произошло. Что касается меня, по крайней мере, они поговорили. Потом Нааре сходила к себе за расческами, шпильками и косметикой. Вторая попытка тоже провалилась, но с чуть меньшим треском. Все пряди были разной длины и дерзко рассыпались. Нааре даже ругательство прошептала. Затем принесла щипцы и завила мне локоны. «Как думаешь, он угадает?» Я пожала плечами и повернулась так, чтобы ей было удобнее наносить макияж. «Прости», — сразу же смутилась льдинка. «Ничего, это же магия. Для меня не имеет особого значения исход церемонии». Вот теперь ее глаза расширились, увеличились и превратились в огромные ледяные омуты. «То есть ты не возненавидишь его, если он тебя не узнает?» «Нет, конечно. Эмоции, которые вызывал во мне Эрихард Талайский, были далеки от любви, как Тенерра далека от жаркого Арниара. По слухам, на них одновременно даже переход не настраивается. Вообще никогда. Но ненависть? Нет». «Ты странная», — заключила двойняшка моего жениха. «Просто я из другого мира», — возразила, улыбнулась и тихо удивилась, как легко мне оказалось это сделать. Почти в буквальном смысле. Она рассмеялась в ответ. И заговорщицким шепотом в самое ухо заметила, что Тьеру Ильмару ждет большой сюрприз. О, как она была права! Макияж сиял снежной крошкой. Не настоящий, само собой. Я покрутилась перед зеркалом, впервые в жизни, наверное. Созданный Нааре образ делал меня непривычно холодной и в то же время более выразительной. Не думала, что подобное возможно. Жаль, не получилось запомнить, как и что она делала. Результат мне понравился. Дальше пришлось ждать. Церемония начиналась в определенное время, и до нее еще оставалось больше часа. Ладони почему-то противно задрожали. Да не боюсь я, но что там может пойти не так? Воображение пасовало. Максимум я поскользнусь, шлепнусь и опозорюсь. Но это я уж как-нибудь переживу. Слишком внимательная для Тенерки, Нааре быстро заметила мое состояние и ободряюще взяла за руку. Паника усилилась. Нет, эта льдинка мне даже нравится. Просто нравилась бы еще больше, если бы сидела чуть дальше. А так пришлось аккуратно отбирать у нее свою руку, маскируя маневр тем, что мне срочно понадобилось пройтись по комнате. И что, никто не угадывает? Вопрос тоже имел цель отвлечь лишнее внимание. Как правило, нет. Надо же. Я присела на подлокотник кресла. «Ты не понимаешь, это же магия!» — воскликнула льдинка. И уже тише начала рассказывать. Известна только одна церемония, закончившаяся подтверждением чувств. Алброн, первый кронс объединенной Тенерры. Вроде бы он хотел жениться на девушке, которую не одобряли. Тогда кто-то из орлордов придумал этот ритуал. Алброн согласился и пригласил не только семью, а вообще всех желающих. И они прошли, представляешь? Похоже на красивую сказку, сдержанно заметила я. «Но это было почти 600 лет назад», — улыбнулась Нааре. «Но Алброн правда существовал. Его очень любили. Это он построил Редстаун, укрепил печати, договорился с пустошами и еще много всякого. Другие кронсы просто поддерживали его достижения. Возможно, я об этом еще не читала. Пока мы болтали, принесли сапоги, коротенькую белоснежную шубку и корзину алых роз от Эрихарда. Каждый бутон покрывала серебристая каемка инея. Я так и застыла, любуясь. Очнулась только от голоса Наари совсем рядом. Что ж, по крайней мере, у тебя были эти чудесные дни. Ага. Чудесные? Да я считаю минуты до возвращения домой. Мех скользнул по плечам. Пока Наари ходила к себе одеваться, я успела оценить обувь. Удобная и с секретом, чтобы не скользила. Как раз то, что мне нужно. Похоже, издеваться надо мной больше никто не собирается. Знаю, слишком наивно было так думать. Сопровождаемая Наари и двумя служанками, я покинула дом. Кругом царила чернильная темнота, но девушки несли большие старые фонари. Тоже, наверное, традиция. Фонари, конечно, должны быть тяжелыми, иначе бы это была не Тенерра. Ни за что не поверю, что у них тут нет каких-нибудь технических штучек, чтобы осветить узкую, скользкую и довольно крутую тропу, по которой мы шли. За дом и потом среди деревьев. Я осторожничала и порой задерживала всех, но все же успела полюбоваться ветками, покрытыми изморозью. Иногда они слегка царапали лицо и роняли холодные кусочки снега за шиворот, но это приносило лишь облегчение. Не то от непонятного волнения, не то из-за шубы было жарко. Место, где проходила церемония, больше всего походило на каток. Каменные ступени трибуны и большое ледяное озеро в середине. Боюсь подумать, сколько лет этим камням. Столетий. Лед прозрачный, а под ним яркие цветы и рыбки. Серьезно. Стайки живых рыб. Отстраненно подумала о камере, оставшейся в комнате. Служанки с фонарями отошли в сторону. Здесь было достаточно освещения. Навстречу мне шла Тьера Ильмара с ларцом в руках. Тоже тяжелым, судя по тому, как напряжены ее руки. Позлорадствовать, что ли? Приблизилась. Не говоря ни слова, она открыла ларец и протянула мне тонкую белоснежную маску, как будто из кружева. «Надевай и спускайся». Пальцы обжег настоящий иней. Ну, конечно, неужели кто-то сомневался? Мысленно пожелав этим ледышкам увидеть кошмарный сон про раскаленную пустыню, я приложила маску к лицу и ощутила лишь легкий холодок. Вполне приятный, учитывая, что под шубой и платьем мне было немного жарко. Так, меня не заморозили. Ладно. Я решительно преодолела оставшиеся ступени и сошла на лед. Откуда здесь взялись другие девушки? Их же вот только что не было. Но сейчас я стояла в окружении собственных копий, каждая из которых казалась в разы лучше меня. Вон та справа, такая уверенная, а вон та ходит по льду, ничего не боясь, и при этом до сих пор позорно не шлепнулась. Молчу уж о том, что все они гораздо красивее. Я будто перенеслась на несколько лет назад. Давно уже не ощущала себя такой никчемной. Это оказалось так знакомо и так затягивало, что я далеко не сразу вспомнила о действующей здесь магии. Лишь поймав себя на мысли, что была бы не прочь больше никогда этого не чувствовать, не чувствовать горечи унижения и вообще ничего плохого, сообразила, что здесь что-то не так. «Тише, Лана, это наваждение. Они как-то играют на твоих слабостях. Нельзя им это позволить». С другой стороны замерзшего озера как раз появился Эрихард. Мать что-то сказала ему, полагаю, напутствие. На красивом лице обозначилась холодная жесткая усмешка. И он пошел ко мне. Едва его темно-серый ботинок, лишенный, кстати, шипов из особого сплава, цепляющихся за лед и мешающих скользить, ступил на твердую гладь озера, я уже четко знала, что он идет ко мне. За мной. несмотря на присутствие вокруг других девушек. Это пугало. Некоторые из них стояли смирно, другие мельтешили, даже пытались виснуть на нем. Но Эрихард, казалось, ничего не замечал. Он просто шел. Не спеша пересек озеро, остановился напротив меня. И с той же пугающей улыбкой, следуя правилам, осторожным движением снял с меня маску. «Настоящая», — сказал совсем тихо, и в уголках его рта появилась какая-то другая улыбка. Появилась и спряталась. Только я заметила. Маска кружевной тряпочкой повисла в его руке. «Да», — подтвердила я. «Вот видишь, а ты боялась?» «Я? Не было такого». Справедливое возмущение отвлекло, и я поздно заметила, как опасно он приблизился. Что он... Следующее движение ледяного было таким быстрым и неожиданным, что я не успела уклониться. Он запустил пальцы в мои волосы, другой рукой обхватил талию, настойчиво притянул к себе, вжал в свое тело. Воздух вокруг сделался вязким и горячим. Я задохнулась, приоткрыла рот, и вот в этот момент и случился поцелуй. Эрихард настойчиво прижался к моим губам. О! Одновременно его пальцы слегка тянули меня за волосы, вынуждая чуть прогнуться в спине и запрокинуть голову, что со стороны наверняка выглядело проявлением страсти. Мгновение я оставалась настолько потрясенной, что вообще никак не реагировала. За это время поцелуй изменился. Стал мягче, нежнее. Эрихард дважды провел по моим губам языком, дразня, призывая открыться. Но нет. Просто нет. Воздух закончился. Я протестующе пошевелилась, насколько это было возможно в тисках совершенно не ледяных объятий. Как ни странно, Эрихард послушно прервал поцелуй и посмотрел мне в глаза. Совсем не ледяным взглядом. Показалось, что его взгляд затянула такая же дымка, что укутывает местные вулканы. Показалось, и от этого перехватило дыхание. Вокруг нас с еле слышными хлопками исчезали иллюзии других девушек. Раскаленный воздух сжался вокруг шеи. Я почувствовала, что лечу в темноту. «Она перенервничала», — привычным прохладно-издевательским тоном сообщил кому-то жених. «Нормальные люди, знаешь ли, не привыкли, что их чувства подвергаются нападкам. Скажи ей, что Тенерра не терпит страстей. Не вижу смысла зря сотрясать воздух. Это скоро изменится». Тихий стук. Дверь закрылась. Эрихард вернулся к моей постели, присел на край. Как не хотелось притвориться, что я еще без сознания, сдержаться я не могла и инстинктивно отодвинулась. Блин, выдала себя с потрохами. «Вот и ответ на вопрос, пришла ли ты в себя», — с улыбкой отметил ледяной. Смысл притворяться отпал. Я моргнула. «Прости». Он серьезно и даже искренне спросил, вот что пугало. «За что?» Голос слушался с трудом, тело заполнило противная слабость. Я кое-как уселась в подушках, не скажу, что почувствовала себя увереннее. Эрихард смерил меня внимательным взглядом и подал стакан воды. «Так лучше. Намного. Твой первый поцелуй должен был быть совсем не таким». Чуть стакан не выронила от его слов. «Я прекрасно это понимаю». Осторожно вернула стакан на столик у кровати. Так безопаснее. «Лана, ну скажи что-нибудь». По определению полагающегося ледяным тенерцам терпения, Эрихарду явно не додали. «Что мне сделать, чтобы ты перестала дуться? Хочешь?» «Да, все в порядке», — перебила его. «Поцелуй был не первый. Людей я снимала крайне редко, и все же сейчас именно профессиональная наблюдательность помогла разглядеть, как на долю секунды под маской ледяного бездушия вытянулось лицо». Он издевается? Трудно найти девушку, которая в свои 23 еще ни разу не целовалась. «Тогда не вижу проблемы», — заявил жених. «Была бы я не собой, сейчас бы стукнула его по голове хотя бы подушкой. То есть, если поцеловала кого-то хотя бы раз, уже обязана это переделать со всеми доступными мужчинами?» Я не собиралась с ним спорить, но почему-то не сдержалась. Зависимое положение нервировало, просто сводило с ума. Хотелось на стену лезть от беспомощности. «Можно согласие женщины не спрашивать, так? Ей даже в теории не может не понравиться. Хочу напомнить, если ты вдруг забыл, мы договаривались избегать лишних физических контактов. И через 12 дней ты меня отпускаешь. Все верно». Последний произнесенный звук маленькой испуганной искоркой замер у меня внутри. Подспудно я ожидала, что меня сейчас жестко поставят на место. Так уже было. Но Эрихард медленно выдохнул, явно стараясь сдержаться. «Да, все в силе». Он перенял мой деловой тон. Надо же, сработало. «И я извиняюсь за свою выходку. Хотелось подразнить семью, и я не устоял. Не следовало поддаваться порыву». «Правда?» Недоверчивый вопрос так и остался беззвучным, но понятым. «Лана, не смотри на меня так. Ты совершенно не в моем вкусе», — отмахнулся Эрихард. Звучало бы убедительнее, если бы при этом его взгляд не застрял на моем лице. Его вновь заволокла эта дымка, как над вулканами. «Хорошо. А что я могла еще сказать?» «Мы здорово встряхнули это ледяное царство», — с самодовольной улыбкой заметил жених. «Что теперь будет?» «Кажется, я тут единственная, кого волнуют последствия». «Посмотрим», — беззаботно пожал плечами он. «Дело не во мне, а в его конфликте с какими-то местными правилами. Похоже на то. Можно выдохнуть. Главное, не попасть под раздачу во всей этой непонятной возне». Эрихард посидел у меня еще немного, но говорить нам было особенно не о чем. И скоро он засобирался уходить. «Постарайся выспаться», — бросил уже от двери. «Завтра у меня на тебя планы». «Ты хотя бы представляешь, насколько пугающе это звучит?» «Что со мной?» «Злосчастный поцелуй будто сделал меня смелее и разговорчивее». «Бояться нечего», — заверил будущий Арлорд. «Самое страшное для тебя уже позади. Дальше от тебя требуется просто быть рядом со мной, что бы ни происходило». «То самое ледяное партнерство. Ну да». «И еще одно». Он уже открыл дверь. «Я видел, тебя привела на Аре». «Она милая и вроде бы неплохо ко мне относится». Следовало заранее почувствовать подвох. «Держись от нее подальше». Видя, что я собралась возражать, Эрихард властно вскинул руку. «Наари напиталась моей силой еще до рождения. Случись со мной что, она останется сильнейшим магом в семье. Поверь, она точно не желает мне долгих лет жизни. Следовательно, и тебе тоже». И вышел, не слушая возражений. Я прикрыла глаза. Прожитый день ворочался внутри пестрым клубком. Давно такого не было. Пришлось приложить некоторые усилия, и в последние годы моя жизнь текла спокойно и одновременно нескучно. Контролируемо, в большой степени предсказуемо. А теперь что? Хороший вопрос. Покорить ледяного Арлорда с первого взгляда я не могла. Такие, как он, вообще с первого взгляда не покоряются. Значит, в последние сутки он играет не только с семьей, но и со мной. Зачем-то ему надо, чтобы я как минимум заинтересовалась им. Нечто подобное со мной уже случалось. И я не из тех, кто повторяет глупые ошибки, так что одного самоуверенного шантажиста ждет большое разочарование. Губы дрогнули в улыбке, но это была безрадостная улыбка. На меня теплым одеялом опускался сон. В нем малейший звук казался громовым раскатом. Осторожные шаги, дверь бесшумно открылась и закрылась так же. Крадется кто-то. Кошка встряхнулась под кроватью. И Оэни на плече вдруг начала нагреваться. Это и вытолкнуло меня в реальность. Я распахнула глаза и неверяще уставилась на занесенный надо мной нож. Прошло долгое мгновение, прежде чем страх начал душить. Он лишил воли и способности двигаться. Не получалось ни пошевелиться, ни вздохнуть. Только кровь стучала в ушах, и снежинка обжигала плечо. А потом случилось невероятное. Тип с ножом готов был ударить. С моим сопротивлением он бы справился и наверняка удивлялся, почему я не пытаюсь убежать. Но когда рядом раздался настоящий звериный рык, заметно струхнул, и рука дрогнула. Нож вонзился не в меня, а в матрас рядом. Убийца пошевелил губами, явно выругался. Повторить попытку ему не позволили. Рычание сменилось хриплым мявом. В темноте сталью и магией блеснули когти. Кошка взвелась в воздух, брызнула кровь. С трудом веря, что это происходит на самом деле, я почувствовала, как теплые капли упали на лоб и шею. Сон. Очередной затянувшийся кошмар. Как же я хочу уже проснуться! Почти двухметровое тело с глухим звуком рухнуло на пол. Получилось вдохнуть. Виски противно сдавило. «Лана, ты точно ненормальная! Как можно просто лежать и ждать, когда тебя убьют?» Меня начала бить дрожь. Самым отдаленным уголком сознания, понимая, что мои действия сейчас лишены всякого смысла, я сползла с кровати по другую сторону и сжалась на полу. Безумие. За что мне все это? Я уже должна быть дома. «Мяу!» — громко объявила кошка, забралась ко мне на руки и громко замурчала. Отлично. Теперь я окончательно перемазана в крови. Отстраненно отметила, что глажу жутковатое животное. Когда моя размеренная жизнь успела превратиться в этот вот хаос? Дверь с грохотом развалилась, и в комнату ворвался Эрихард. «Лана!» Я прижалась затылком к кровати и зажмурилась. Даже при желании не сумела бы сейчас выдавить ни слова. «Лана!» Кажется, он до смерти перепугался. «Да чьей ты смерти? Жаль, что этот кто-то уже мертв». «Мяу!» Выдала нас кошка. Какой противный у нее все-таки голос. Это была последняя мысль перед тем, как я на некоторое время перестала соображать.